Глава 4. Утром я так и не рассказала Майлу про странный разговор с миссис Баррингтон. Да и если бы рассказала, он, скорее всего, махнул бы рукой, история, мол, притянута за уши, но что поделать, надо же стареющей светской львице как-то себя развлекать. К тому же я побаивалась, что он попытается убедить меня не лезть в, собственно говоря, чужие дела. Впрочем, все это никак не повлияло бы на мое решение пойти на бал. Майло, пусть и без особого энтузиазма, согласился меня сопровождать. Весь день прошел в сборах. Все началось с платья. Их у меня было предостаточно, но ничего подходящего для маскарада я так и не нашла. Моя модистка обещала подобрать что-то приличное, но от нее долго не было вестей, и когда терпение подошло к концу, я решила выбрать из того, что есть. Винельда, моя горничная, наклонив голову, стояла у меня за спиной и наблюдала за приготовлениями. В зеркале эта милая миниатюрная девушка выглядела как фея, сидящая у меня на плече. «Какие у вас красивые волосы!» А она наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. «Как у кинозвезды!» «Правда? Спасибо тебе!» Я сомневалась, выглядит ли прическа настолько эффектно, хотя и сделала завивку сегодня утром. «Всегда хотела темные локоны, как у вас», — продолжала она мечтательно. «Но у моих родителей волосы светлые, как сено. И мои сами собой не потемнеют. А если покрасить? Получится не так, как надо. Нет, не собираюсь я этого делать». «У тебя и так прелестные волосы, Винельда». Что правда, то правда. Она была блондинкой с платиновым блеском. Таким волосам сама Джин Харлоу позавидовала бы. Примечание. Джин Харлоу — американская кинозвезда 30-х годов. За цвет волос ее называли платиновой блондинкой по названию известного фильма с Джин Харлоу в главной роли. Конец примечания. «Благодарю вас, мадам. Я потянулась за духами, и она вложила флакон мне в руку. Прошу вас. Спасибо». «И какое же платье вы выберете? Наверное, из синего шелка?» «Атласное черное, пожалуй». Я кивнула в сторону кровати, на которой лежал наряд. «Не экстравагантное, но все же замечательное платье, и на балу лорда Данмора будет выглядеть вполне уместно». Похоже, ее мой выбор не порадовал, однако на гримасу в зеркале я обращать внимания не стала. Я уже давно поняла, что к мнению Винельды лучше не прислушиваться. Строго говоря, она не была дамской служанкой. В мое отсутствие Майло нанял Винельду присматривать за квартирой. До ее появления мы с ним договорились обходиться в квартире без прислуги. К нам приходили убираться и готовить. А остальное время мы наслаждались тем, что ни одна душа не ходила за нами по пятам и не слушала тайком, о чем же мы все-таки говорим. Так или иначе, по возвращении из деревни Винельда была рядом, чем бы я ни занималась. Ее рвение не удавалось умерить никакими намеками. Более того, с нескрываемым энтузиазмом она старалась еще и содержать квартиру в порядке, готовить и прислуживать за столом. Ну что ж, моя последняя служанка рассчиталась за 2 месяца до свадьбы, и я так и не начала подыскивать новую, а теперь вот, пожалуйста, Винельда к вашим услугам, готовая из самых лучших побуждений помогать мне даже там, где ее об этом никто не просит. Я взяла платье с кровати и зашла за черную лакированную ширму. В этот момент появился Майло. Увидев его, Винельда сразу выскользнула из комнаты. Майло внушал ей благоговейный страх, и она старалась не показываться ему на глаза. «Дорогая», по одной его интонации я сразу же все поняла, а, впрочем, поняла еще раньше, когда он говорил по телефону, после этого не стоило ждать приятных новостей, «я за ширмой. Появилось одно дело, мне надо срочно уехать, извинишься за меня на балу?» «Не поздновато для отказа?» — спросила я спокойно. «Он упрям и не передумает. И ни скандал, ни уговоры нисколько мне не помогут. Все-таки нельзя на него положиться. По крайней мере, в том, чего лично ему не хочется». «Понимаю, но дело неотложное. Прошел слух, что у Фредерика Гармонда совсем туго с финансами. И, может быть, он уже созрел продать своего арабского красавца. Ведь я уже год пытаюсь купить этого коня. И тут звонит Кельвин. Говорит, что Гармонд приехал в клуб, надо срочно с ним поговорить, пока меня никто не опередил». «Этот точно не может подождать?» Застегнув платье, я вышла из-за ширмы. «Боюсь, что нет. Не могу допустить, чтобы жеребца купил кто-то другой». Я не стала грубить в ответ, потому что только на грубость сейчас и была способна, а вместо этого повернулась к зеркалу и принялась пудрить уже давно напудренный нос, всем своим видом показывая, насколько мне все это безразлично. «Пусть так. Если все пойдет гладко, я приеду на бал чуть позже. За меня можешь не беспокоиться. — бросила я почти равнодушно. Глядя в зеркало, как я расчесываю волосы, Майло подошел ко мне поближе, но я даже не взглянула в ответ. «Не сердись на меня, дорогая», — произнес он. «Я не сержусь». «Сердишься. Все пуговицы на платье перепутала». Я потянулась к застежке, но он уже расстегивал платье, чтобы сделать все как надо. Меня еще больше разъярило, что я так легко себя выдала. Но оттолкнуть его было бы совсем по-детски. Майло застегивал пуговицы без всякой спешки, и мне очень хотелось, чтобы пуговиц этих стало гораздо меньше. «Вот так», — сказал он, обнимая меня за талию, — «теперь все в порядке». «Спасибо». Наши взгляды встретились. Он ждал, когда же я начну протестовать, но я не собиралась устраивать скандал. Уговаривать его пойти со мной — последнее дело. Если лошадь ему так важна, пусть едет и покупает. «Наверное, я буду поздно», — сообщил он. «Прежде чем заговорить о сделке, Гармон как следует напьется». «Я тоже буду поздно». «Правда?» «Ладно, будь с Данмором по сдержанию», — сухо сказал он, поцеловал меня в шею и вышел. Я поборола раздражение и внезапное желание остаться дома. Настроения куда-то ехать не осталось. Но меня ждала миссис Баррингтон. И потом нельзя позволить Майлу испортить мне вечер. Я вполне способна развлечь себя сама. До отъезда оставалось совсем немного, как вдруг прозвучал звонок. Через минуту с большой коробкой в руках в комнату вошла Винельда. «Посылка на ваше имя, мадам». «Спасибо». Я поставила коробку на кровать и посмотрела на прикрепленную визитку. «Это от модистки». Винельда перерезала ленточку и сняла крышку. Глаза мои округлились, а Винельда ахнула от изумления. «Прошу меня извинить, мадам», — пробормотала она, — «но это гораздо красивее черного платья». У дома лорда Данмора я засомневалась, не слишком ли кричащее платье надела. Оно было куда более экстравагантно, чем любая вещь из моего гардероба. Ну, разве не для этого устраивают маскарады? Да и потом я надела именно то, что посоветовала модистка. И все же боялась, что привлеку чересчур много внимания. Лиф алого атласного платья был хитроумно вышит бисером, а декольте казалось таким откровенным, что более пышную женщину могло бы и не выдержать. Вырез на спине тоже был очень глубоким. Платье облегало до бедра, а ниже развивалась шифоновая юбка, которая при ходьбе казалась красной дымкой. Дополняли мой костюм маска с алыми капельками и алые атласные перчатки. Вместе с группой людей я вошла в вестибюль дома Данморов. Из-за масок было не так-то просто понять, кто есть кто. Однако я узнала нескольких людей, в том числе знаменитого писателя, двух членов парламента и графа. Да, какие бы слухи ни ходили об этих вечерах, отпугнуть сливки общества они не могли. Войдя в дом, я окончательно убедилась, все, что говорили о богатстве дома Данморов, чистая правда. Просторный вестибюль с сияющими мраморными полами вел к широкой лестнице с красным ковром. Дверь направо, полагаю, вела в небольшую гостиную, а дальше тянулся коридор с дверями в жилые комнаты. Высокие позолоченные двери в огромный бальный зал были слева. Я прошла туда вместе с толпой и оказалась в объятиях шикарной музыки, которую исполнял небольшой оркестр в углу. Зал с блестящим паркетным полом и стенами цвета слоновой кости, украшенной позолоченной лепниной, производил чудесное впечатление. Под потолком сияли хрустальные люстры, а от живого огня в подсвечниках на стенах исходил теплый свет, так не похожий на свет электрической лампы. Комната обильна, но со вкусом была украшена цветами — розами, жасмином, гордением. Многие из них цвели не по сезону, и от них шел приятный тонкий аромат. Все вокруг, даже самые незначительные детали, было высшего качества и стоило больших денег, но Виконт их нисколько не жалел. Интересно, как такие вечеринки сказываются на его счете в банке? «И кто же эта красавица?» — раздался мужской голос у меня за спиной. Я обернулась. Маска в пол лица очень хорошо скрывала черты джентльмена, но я без труда узнала его по голосу и образцовому наряду. Лорд Данмор, собственной персоной, в безупречном костюме и маске с серебряными и черными камнями. «Чудесный вечер, милорд», — проговорила я, когда он принял мою руку. «Значит, вы сразу догадались, что это я?» — Виконт улыбнулся. «Тогда, пожалуй, сознаюсь, стоило вам войти в зал, как я сразу понял, что это именно вы осчастливили меня своим визитом. Некоторые вещи под маской не скроешь». Он пробежался по мне оценивающим взглядом. «Как видение. Красный вам очень идет». «Благодарю. У вас просто роскошный дом». «Вы очень добры. «Знаете, я безумно рад, что сегодня вы здесь. Но где же ваш супруг?» Он осмотрелся, словно Майло мог прятаться у меня за спиной. «Боюсь, у него появились неотложные дела». «Действительно? Ну что ж, мне это только на руку. Могу я пригласить вас на танец?» «Конечно, милорд». Он повел меня на площадку и привычным движением притянул к себе. Танцевал Викон прекрасно, и женщины оборачивались посмотреть на то, как он ведет меня, держа теплую ладонь на моей обнаженной спине. «Я боялся, что пригласил вас слишком поздно», — сказал лорд Данмор. «Представьте же, в каком восторге я был, когда, наконец, увидел вас здесь. Вы затмили всех дам в этом зале. Я удивлен, что ваш муж позволил такой красивой женщине явиться на бал одной. Я никогда не давал и мистеру Эймсу повода для волнений. Правда? Тогда он очень счастливый человек. А что насчет вас, лорд Данмор?» — спросила я, уклоняясь от его лести. «Неужели ни одна очаровательная женщина не завоевала ваше сердце?» «Увы, миссис Эймс, но лучшие из них уже давно не одиноки». Я улыбнулась, и мы продолжили танцевать в приятном молчании. Песня закончилась, он провел меня обратно к длинным столам, которые ломились от угощений. Возле одного из столов стояла компания из трех дам. Наверное, я бы их так и не узнала, если бы не прекрасные рыжие волосы женщины в медно-красном наряде. Это была миссис Дуглас Хьюз, а рядом с ней стояли, как я впоследствии поняла, Фелисити и Марджори Экклс. «Добрый вечер, миссис Эймс», — сказала она, когда мы с Виконтом подошли поближе. «Добрый вечер, миссис Дуглас Хьюз. А это, как я полагаю, Фелисити и Марджори Экклс, не так ли? Выглядите просто чудесно». «Какой смысл в этих масках, если все друг друга узнают?» — в шутку пожаловался лорд Данмор. «По-моему, со знакомыми людьми говорить гораздо приятнее», — сказала Фелисити Экклс. Под бирюзовой маской глаза ее, казалось, были еще зеленее. «Так что это даже хорошо». Ее сестра в синем атласном платье и маске, сделанной будто из цветочных лепестков, возразила: «Совсем наоборот. Маскарады романтичны, в них есть загадка. Но знать, кто стоит перед тобой, в этом-то и суть таких балов». «Полностью согласен с Марджори», — произнес лорд Данмор. «Анонимность соблазнительна, не так ли? Можно притвориться кем угодно и делать, что хочешь». «Какой проникновенный намек!» — рассмеялась миссис Дуглас Хьюз. «Пожалуй. Но где мне найти вашего супруга?» — спросил ее Виконт. «Я бы хотел с ним немного выпить и поиграть в бильярд. И хорошо бы позвать с собой Фостера, если бы только удалось найти его в этой суматохе. Насколько я помню, он в тигровой маске». «Ну, бал едва только начался», — расстроенно проговорила Марджори Экклс. «Совершенно верно. А начать пить я должен был уже несколько часов назад». «Неужели вашим гостям не будет вас не хватать?» — поинтересовалась я. Он улыбнулся: «Поэтому-то я и люблю маскарады. Никто не может знать наверняка, явился я на бал или нет. Дамы, я рассчитываю, что позже каждая из вас подарит мне хотя бы один танец». Он взял мою ладонь. «Вы согласитесь на вальс со мной в полночь, когда маски можно будет снять?» «Если пожелаете». «Хорошо. Ага, вот и он!» — воскликнул Виконт, увидев какого-то джентльмена. Очевидно, это был мистер Дуглас Хьюз. «Дамы, прошу меня извинить. Мы смотрели, как он удаляется». «Надеюсь, Сэнди не станет много пить», — вздохнула миссис Дуглас Хьюз. «От спиртного ему часто бывает нехорошо». «А чем на балах занимаются джентльмены в Америке, где пить запрещено?» — спросила ее Марджори. «Абсолютно тем же», — рассмеялась Мэйми. «Похоже, все мужчины одинаковые». «Мужчину, похожего на лорда Данмора, я еще не встречала», — проговорила Марджори Экклс, провожая глазами его удаляющуюся фигуру. «Как же он красив! Что ж, тем печальнее». «Думаю, он не так плох, как о нем говорят», — произнесла я мягко. «Да, наверное, ничего непростительного он не совершил. Однако все эти актриски и танцовщицы, а вдобавок Вивьен Гармон, та еще история. Ну, вы и без меня все знаете». «Боюсь, что нет», — созналась я. «Честно?» «Поразительно. Все, кому не лень, говорили об этом». «Марджори, не надо, наверное», — начала была Фелисити, но ее сестра не обратила на это внимания. «Они были очень близки с миссис Гармонт», — продолжала она. «Говорят, он оплачивает ей жилье, а еще ее маленький сын с виду вылитый виконт. А он не дает себе труда развеять эти сплетни». Я подняла брови. Пускай иногда в высших кругах иметь любовницу и считалось хорошим тоном, однако не опасаться откровенных разговоров об этом было довольно вызывающим жестом. К тому же слухи и предположения — это одно, а открыто содержать женщину и фактически признавать внебрачного ребенка — абсолютно другое. Она-то утверждает, что ее муж умер, а люди делают вид, что верят. Но чей ребенок известен всем, а он? Наверное, он считает, что жениться на ней вовсе не обязательно. Можно выбрать невесту помоложе и посолиднее, ну, сами в очередь выстроиться. А что репутация станет еще гаже, это все равно. Я молча переварила услышанное. Теперь все становилось на свои места. Присутствие миссис Гармонт на вчерашнем ужине, где этого не хотела ни одна живая душа, взгляды, которые она раз за разом бросала на виконта. Если все это правда, то мое мнение о лорде Данморе не улучшится ни на йоту. Однако я привыкла относиться к сплетням скептически. Я окинула комнату взглядом, гадая, пришла ли миссис Гармонт на этот бал или нет, и почему-то была уверена, что она здесь, с горечью наблюдает за тем, как ее любимый мужчина флиртует с другой. Если она повстречается мне, я обязательно постараюсь быть дружелюбной. Прекрасно знаю, каково это — жить в тени скандала. «Конечно, и сама она едва ли захочет выйти за него», — говорила Марджори. «Зная все то, что о нем говорят, Марджори хватит». На отчаянный упрек Фелисити Эклс сестра лишь пожала плечами. «О, ведь это один из моих любимых вальсов!» — вдруг, ну, совершенно естественно вставила миссис Дуглас Хьюз, когда оркестр заиграл «Романтика» Ланнера. Похоже, за ее плечами был немалый опыт изящного уклонения от разговора. «Пойдем, Фелисити», — тотчас же приказала Марджори, — «найдем себе пару для танцев». Она взяла сестру под руку и повела ее прочь, в то время как миссис Дуглас Хьюз пригласил на танец незнакомый мне джентльмен. Какое-то время я постояла на месте, наблюдая за всеобщим весельем. Передо мной мелькали счастливые улыбки, и ничто не напоминало о пресловутом кутеже, связанном с именем лорда Данмора. Не скажу, что была разочарована, скорее сбита с толку колоссальной разницей между тем, с каким жаром меня отговаривали когда-то от безумных светских вечеров, и тем, как один такой вечер выглядел на самом деле. Впрочем, вечер этот только начинался.